идешь домой усталый, просто хочешь отдохнуть. Сядешь в кресло, включишь телек, а реклама тут как тут. От мозолей, облысения, нервов, стрессов, разных бед. Нам реклама как каракул, нам на все дает совет. Тут реклама, там реклама, предлагает покупать. Мы рекламе отвечаем, где же столько денег взять. Это двигатель торговли достает нас тут и там. Засыпаешь ты с деньгами, утром фигу видишь там. Вот это да! За обедом включишь телек, а оттуда говорят, что микробы и нитраты все давно в тебе сидят. И от этого желудок начинает вдруг урчать. Ешь лекарства, пей лекарства и про памперсы не забудь. Тут реклама, там реклама, предлагает покупать. Мы рекламе отвечаем, где же столько денег взять. Это двигатель торговли достает нас тут и там. Засыпаешь ты с деньгами, утром фигу видишь там. Вот это да! Обещают нас, пугают, что еще чуть-чуть и все. Апокалипсис настанет, он накроет вся и все. А таких прогнозов просто хочется на стенку лезть. Тут реклама не поможет, нам пора на Марс лететь. Тут реклама, там реклама, предлагает покупать. Мы рекламе отвечаем, где же столько денег взять. Это двигатель торговли достает нас тут и там. Засыпаешь ты с деньгами, утром фигу видишь там. Вот это да!